Глава 85. Экстрабюро. Гао Фэн уехал. После крупной пьянки с Цзо И он утром следующего дня решил покинуть Ханчжоу, где провел 10 лет своей жизни, и на высокоскоростном поезде отправился в находившийся в 2000 километрах Куньмин. Любопытно, что Гао Фэн планировал уволиться, но как только он проснулся в отеле, то получил звонок из компании. Поскольку он нарушил правила компании, его уволили. Тем не менее, Гао Фэн это уже было не принципиально, поэтому он по телефону как следует выругался на своего более успешного начальника. Таким образом, он излил все, что накопилось у него на душе за долгое время. Гао Фэну даже было неохота ехать в компанию за своими личными вещами. Он вместе с Цзо И вернулся в свою холостяцкую квартиру, которую арендовал и собрал багаж, а то, что не мог увезти с собой, раздал знакомым соседям. Завершив процедуру расторжения договора аренды, Гао Фэн с легким багажом направился в Куньмин. Цзо И проводил его до вокзала. «Старина Цзо!» На контрольно-пропускном пункте перед прощением Гао Фэн крепко обнял Цзо И, сказав: «Как выдастся свободное время, обязательно заезжай с дочерью в Куньмин. Я, вероятно, останусь там надолго». Он собирался на все свои сбережения открыть маленький уникальный ресторан, притом хотел всерьез заняться этим бизнесом. «Обязательно приедем». Цзо И похлопал Гао Фэна по плечу и всерьез произнес: «Если столкнешься с какими-то трудностями, обязательно позвони мне». Гао Фэн рассмеялся. «Ладно». Но Цзо И прекрасно понимал, что его лучший друг при возникновении трудностей стиснет зубы и будет самостоятельно разбираться, и ни за что не согласится беспокоить других. Цзо И слишком хорошо знал натуру Гао Фэна. Он сказал: «Я положил тебе в рюкзак немного денег. Считай, я дал тебе взаймы. Когда твой ресторан принесет прибыль, вернешь мне долг». Гао Фэн сердито промолвил: «Старина Цзо, зачем ты это сделал?» Он схватил рюкзак, намереваясь заглянуть внутрь, но Цзо И остановил его. Он произнес: «Если ты все еще считаешь меня своим другом, то прими деньги, не нужно пустой болтовни». Цзо И специально с утра сбегал в банк и снял 100 тысяч юаней наличными, а когда помогал Гао Фэну собирать вещи, тайком засунул в его рюкзак деньги. Он сделал это из добрых намерений, потому что за прошедшие годы Гао Фэн накопил незначительную сумму, а открытие ресторана стоило недешево. Эти 100 тысяч должны были помочь Гао Фэну. Если бы Цзо И начал с ним спорить, тот бы точно отказался от денег. Гао Фэн был не в силах сопротивляться Цзо И. Вдобавок до прибытия поезда оставалось совсем немного времени, поэтому ему лишь оставалось принять деньги. «Береги себя! Счастливого пути!» После прощания Цзо И взглядом проводил Гао Фэна, который прошел через контрольно-пропускной пункт и быстро исчез в тесной толпе. На душе сразу стало уныло. В целом, вот так все и произошло. В это же время в первой центральной больнице Ханчжоу, в палате интенсивной терапии, Чен Юань, лежавший на роскошной больничной койке, разговаривал с сидевшим напротив него мужчиной средних лет. «Начальник Ло, я категорически требую, чтобы вы наказали преступника!» Этот прибывший из столицы юный господин Чен был крайне бледен, имел рассеянный взгляд и находился в подавленном состоянии. На нем была надета абсолютно белая больничная одежда. Своим чуть живым видом он напоминал хрупкую девицу, над которой надругалась толпа здоровых мужчин. Оплакался Чен Юань начальнику Лу. Этому мужчине, пожалуй, было около 40 лет. Он имел густые брови, большие глаза, правильные черты лица, носил темно-синий костюм, на левой груди висел значок с изображением дракона. Выслушав жалобу Чен Юаня, начальник Лу с преспокойным видом кивнул. Он повернул голову к проводившей рядом допрос молодой девушке. «Малышка Цинь, все записала». Эта девушка печатала на планшете. Услышав вопрос, она торопливо ответила: «Записала, начальник». «Тогда пока все». Начальник Ло обратился к Чен Юаню: «Мы проведем расследование. Отдыхай как следует». «Расследование?» Лицо Чен Юаня тотчас покраснело. Из-за охватившего его гнева он невольно зарычал: «Еще нужно какое-то расследование? Скорее поймайте его! Иначе зачем нужно ваше экстрабюро? Ах!» Не успел он выругаться, как вдруг истошно завопил помимо своей воли и схватился руками за голову. На лбу выступили вены, все лицо скрючилось до неузнаваемости. Помещение огласилось пронзительным визгом, словно резали свинью. Стоявшая все это время у изголовья кровати медсестра быстро среагировала, взяла шприц и ловко поставила укол в предплечье Чен Юаня. Был введен сильно действующий транквилизатор. Под действием лекарства Чен Юань больше не вопил, его сознание постепенно помутилось, и он уснул крепким сном. «Господин». Поставив укол, медсестра тактично обратилась к начальнику Ло. «Пациенту нужен отдых». «Я понял». Начальник Лу встал. «Малышка Цинь, мы уходим». Малышка Цинь немедленно схватила планшет и вместе с начальником Лу покинула палату. Оказавшись в коридоре, девушка изумленно произнесла: «Ему и впрямь жестко досталось». Несмотря на эти слова, в ее голосе отсутствовала жалость, даже слышалось злорадство. «Психический экстраординар класс CE». Начальник Лу вздохнул. И так облажался. К тому же его мозг, скорее всего, повредился. Впредь ему следует держать под контролем свои эмоции, иначе возникнут такие же адские мучения, как сейчас. «Этот Зои реально крут», — малышка Цинь сказала. «Слышала, этот Чен Юань слишком зазнался в сообществе. Теперь мы наконец-то преподали хороший урок». «Ага», — начальник Лу спросил. «Зои должно быть психический экстраординар. Ты просмотрела данные о нем?» «Почти все просмотрела». Малышка Цинь поспешно взяла в руки планшет, открыла файл, после чего на ходу начала читать вслух. «Цзои, мужчина, 28 лет, житель Линцзяна в Ханчжоу, домашний адрес Ханчжоу, район Цзянбинь, поселок Линцзян, дом номер 1, номер удостоверения личности, кстати, начальник». Прочитав основные данные от Цзои, малышка Цинь передала планшет начальнику Ло. «Здесь есть видео, как Цзои бросила вызов центру единоборств». «Бросила вызов?» Начальник Ло остановился возле лифта, взял планшет и внимательно посмотрел видео, которое загрузила девушка. «Это видео очень популярно на форуме Боевой Федерации». Малышка Цинь сообщила. «Я почитала обсуждение на форуме. Все говорят, что он гениальный боевой виртуоз». «Хм». Начальник Ло кивнул. «Действительно способный. Тот боец рукопашного боя 9-го дана, что работает на Чен Юане, даже одного его удара не выдержал. Этот Зои, должно быть, пробудил свои способности в течение тех 3 лет, когда без вести пропал. Но пока что неизвестны его способности. Говоришь, у таможни есть только запись выезда за границу, но нет записи его возвращения? Кажется, он скрывает немало тайн». Малышка Цинь с любопытством спросила. «Тогда что будем делать?» «Что?» Начальник Лу с улыбкой произнес: «Такого самородка мы, конечно же, не можем упустить». Не считая 3 лет бесследного отсутствия, вся биография Цзуи была известна, вдобавок за ним не числилось никаких уголовных преступлений. Прошлым вечером в караоке-баре отеля «Красивый кристалл» произошла стычка. По правде говоря, начальник Лу уже почти все детально расследовал и мог с полной уверенностью заявить, что инициатором конфликта являлась сторона Чен Юаня. Ему было забавно недавно выслушивать вымышленную историю Чен Юаня, всеми силами пытавшегося вынудить его схватить Зои. «Разве экстрабюро уже подчиняется семейству Чен?» На самом деле Цзуи лишь оборонялся, причем соблюдал меру. «Чен Юань получил по заслугам», — малышка Цинь, часто моргая, спросила. «А вы не боитесь, что столичное семейство Чен...» После вчерашнего инцидента столичное семейство Чен позвонило в экстрабюро провинции Чжэцзян и при этом отправило своих людей. Поэтому начальник Лу лично прибыл в больницу для проведения расследования. «Семейство Чен?» Начальник Лу усмехнулся. «Да кто оно такое, это столичное семейство Чен? Этих людей никто из влиятельных семейств не принимает всерьез. Тем более...» Он многозначительно произнес. «Тем более Чен Юань уже сдулся». Чен Юань являлся разбалованным потомком семейства Чен, которое в последние несколько лет изо всех сил расхваливало себя. В юном возрасте он стал экстраординаром класса Е, притом обладал действительно большим потенциалом. Это позволило семейству Чен возвыситься в глазах посторонних. Но сейчас сверхспособность Чен Юаня пришла в негодность, за счет чего еще семейство Чен будет хвастаться. Кто действительно волновал начальника Лу, так это тот гениальный боевой виртуоз, который, похоже, являлся экстраординаром психического типа. «В последние годы у людей все чаще пробуждаются сверхспособности», — поразмыслив, начальник Лу сказал. «Малышка Цинь, завтра ты и малыш Ван встретитесь с ним. И обязательно веди себя дружественно». «Ага». Малышка Цинь, сжав кулаки, пообещала. «Начальник, я обязательно привлеку его в наши ряды». Начальник Лу улыбнулся. Ему нравилось брать с собой малышку Цинь и наблюдать за этой бодрой девицей. Он сразу чувствовал себя намного лет моложе.